Совет Бхишмы. Однажды, так Бхишма повел свое слово, убил Джамадагни жреца и святого. Вождь Хайхаев Арджуна Тысячерукый был сын у святого, познавшего муки по имени Рама. И вот гневно лицей он тысячу рук отрубил у убийцы. От воинской касты без помощи ратной очистил он землю 7 раз троекратно. Жрецы, чтобы воины в мире остались, со вдовами ратных людей сочетались. Есть древний закон, почитаемый свято, дитя может быть от другого зачато, но отпрыском мужа законного будет, коль к этому рода продление побудет. И жрец со вдовой ротоборца сходился, чтоб воинский род на земле возродился. Вот случай другой. Благодатью богатый подвижник Утатхья был мужем Маматы. Был брат у святого меньшой Брихаспати. Он силу обрел от ученых занятий. Наставник богов, он без жалости к брату упорно преследовать начал Мамату. Сказала она: «Постыдись, Брихаспати, от мужа мне данного жду я дитяти. Растет твой племянник, зачатый в законе, и веды в моем изучает он лоне. От старшего брата мне радостно бремя, иди и другой подари свое семя». Так правильно сказано было Маматой, но жрец не сдержал себя, страстью объятый, познал он Мамату в запретное время и крикнул ему, испустившему семя зародыш, уже находившийся в лоне: «Эй, младший, ступай-ка, ты здесь посторонний, я первый, нет места второму в чреве». И проклял тогда Брихаспати во гневе дитя, что еще пребывало в утробе, за слово, которое крикнул ты в злобе, при этом в чувствительный миг наслажденья, да будешь во мрак ты повергнут с рожденья. И вправду родился у Татхи потомок незрячим, и назван был житель потемок. Жрецу Брихаспати могуществом равный сынов произвел сей слепец добронравный. Сыны, ослепленные жадностью скряги, решили: к чему нам заботы о благе слепца многодряхлого, еле живого? На доску отца посадили слепого, и доску по Ганге пустили жестоко, и плод оказался во власти потока. Поплыл по течению слепец белоглавый, и минул он многие страны державы. Купался Бали, царь земли, утром рано. Жреца на плоту он увидел нежданно. Приблизясь, узнал повелитель слепого законоучителя, старца святого. Избрав его для обретения сына, воскликнул: «Тебя мне послала судьбина. От жен моих мне сыновей подари ты, да будут им тайны законов открыты». Согласием ответил подвижник безгрешный сынов породить от царицы Судешны. Слепца презирая, велела царица молочной сестре своей к старцу явиться. От старца слепого и шудры бесправной родился Кокшиван, певец достославный, а также 11 мудрых в беседах. Бали, увидав этих сведущих в ведах, воскликнул: «Мои они все, не иначе». «О, нет! — возразил ему старец незрячий. — Мои, все 12, — сказал он неспешно. Отринув незрячего старца, судешна свела старика, оказавшись немудрой, с молочной сестрою, бесправною шудрой. Боли, ради милости старца святого, царицу судешну послал к нему снова, — подвижник сказал, прикоснувшись к царице, — твой сын будет равен блистаньем деницы. И сыну судешны родился ученый, святым изучением вед поглощенный, от брахманов мудрых. Так делалось часто, умножилось доблестных воинов каста. Мне дороги бхараты, род и наследство. Чтоб род продолжался, скажу тебе средство. Пусть брахман со вдовами младшего брата детей породит и дождет его плат.